Рой москитов. Глава первая. Синга медленно шел по улице Хонга мимо университета. Он вышел из машины на противоположной стороне, где магазины. Именно здесь нужно было свернуть в переулок, в котором живет Кинука, но Синга нарочно перешел на другую сторону. Он мучительно колебался, не решаясь подойти к дому любовницы своего сына. Как можно беременной женщине, с которой видишься в первый раз, отрезать не рожай? Чем это лучше обыкновенного убийства? «Должен ли старик пачкать себе этим руки?» — бормотал Синга. «Да, но при таких обстоятельствах любое решение жестоко. Сын должен сам решать. Отцу вмешиваться нечего». Но Синга не высказал этого Сюити и вот приехал к дому Кинука. Это доказывало, что он не может положиться на Сюити. «С каких же это пор между ним и сыном легла пропасть непонимания?» — ужаснулся Синга. «Не исключено, что он отправился к Кинука не столько ради того, чтобы решить все вместо Сюити, сколько из жалости к Кикука, негодуя на сына из-за того, что с ней случилось». Яркое весеннее солнце освещало лишь верхушки деревьев на университетском дворе, а дорожки уже были в тени. Студенты в белых рубахах и брюках сидели со студентами на газоне и выглядели спокойными и умиротворенными. Синга потер лицо рукой. Он старался стряхнуть с себя опьянение. До окончания рабочего дня Кинука еще оставалось время, и Синга пригласил приятеля, служившего в другой фирме, поужинать с ним в европейском ресторане. Они давно не виделись и незаметно напились. Перед тем, как подняться на второй этаж в зал ресторана, они выпили в баре внизу, и Синга сразу опьянел. Поужинав, они снова спустились в бар. «Как? Ты уже уходишь?» — удивился приятель. Видимо, он рассчитывал, что они с Синга проведут вместе весь вечер, и специально позвонил в одно местечко в Цукидзе. Синга сказал, что примерно через час у него назначено свидание, и они вышли из бара. Приятель на всякий случай написал на визитной карточке адрес и номер телефона в Цукидзе и протянул ее Синга. Синга взял карточку, хотя и не собирался туда. Идя вдоль университетской ограды, Синга искал глазами переулок на противоположной стороне. Он очень смутно помнил, где нужно повернуть, но переулок узнал сразу же. Он вошел в темную, обращенную к северу прихожую. На грубом ящике для обуви стоял горшок с каким-то экзотическим цветком. На стене висел складной дамский зонтик. Из кухни вышла женщина в переднике. Ой, лицо у нее стало серьезным, она сняла передник. На ней была темно-синяя юбка, босые ноги. «Икэда-сан?» «Помнится, вы как-то приходили в фирму, где я служу», — сказал Синга. «Совершенно верно. Меня приводила Хидека-сан. Рада вас видеть». Икэда, держа в руке свернутый передник, выжидающе смотрела на Синга. Лицо у нее было в веснушках. Может быть, веснушки так бросались в глаза, потому что она была не напудрена? Но, в общем, красивое лицо. Нос тонкий, цвет кожи хороший. Новая кофточка тоже, наверное, работа Кинука. «Я пришел, собственно, чтобы поговорить с Кинука-сан». Синга говорил извиняющимся тоном. «Вот как. Она еще не вернулась, но должна быть с минуты на минуту. Проходите, пожалуйста». Из кухни пахло жареной рыбой. Синга подумал было, что лучше ему зайти позже, когда Кинука поужинает. Но Икэда пригласила его в гостиную, и он послушно пошел за ней. В нише лежала стопа модных журналов. Среди них много иностранных. Рядом с ними стояли две французские куклы. Их нарядные одежды никак не вязались с обшарпанной стеной. Со швейной машины свисал кусок шелковой материи. Его яркий рисунок еще сильнее подчеркивал затертость циновок. Слева от швейной машины небольшой стол, на нем были сложены школьные учебники и стояла фотография мальчика. Между швейной машиной и столом туалетный столик. В глубине перед стенным шкафом большое трюмо. Оно сразу же бросалось в глаза. Возможно, Кинука смотрится в него, примеряя на себя шитые вещи. Или примеряя их на заказчиц, которым шьет дома. Около трюмо стояла большая гладильная доска. И Кэда принесла из кухни апельсиновый сок. Заметив, что Синга смотрит на фотографию ребенка, она, не дожидаясь вопроса, сказала: «Это мой сын». «Вот как? Он сейчас в школе?» «Нет, сын со мной не живет. Он остался в семье мужа. А эти книги...» «Шить, как Кинука-сан, я не умею, и вот занимаюсь чем-то вроде репетиторства. У меня есть несколько учеников». «Вот как? И правда, для одного ребенка учебника здесь многовато». «Конечно, но я занимаюсь с детьми, которые учатся в разных классах. Теперешняя школа сильно отличается от довоенной, так что и учить-то как следует не могу. Но когда я занимаюсь с ребенком, у меня такое чувство, будто передо мной мой собственный сын, и вот...» Синга кивнул. Что он мог сказать женщине, у которой на войне погиб муж? «Ведь Кинука тоже приходится работать». «Откуда вы узнали, где мы живем?» — спросила Икэда. «Вам сказал Сюити-сан?» «Нет, я уже как-то приходил сюда». «Приходил, но в дом войти не решился. Это было прошлой осенью». «Еще прошлой осенью?» Икэда подняла голову и посмотрела на Синга, потом снова опустила глаза и, немного помолчав, сказала чуть ли не с вызовом: «В последнее время Сюити-сан совсем здесь не бывает». Синга подумал, что, может быть, не стоит рассказывать, зачем он пришел. «Кинука-сан, я слыхал, ждет ребенка». Икэда пожала плечами и посмотрела на фотографию сына. «Она что, действительно собирается рожать?» Икэда, не отрываясь, продолжала смотреть на фотографию сына. «Лучше поговорите об этом с самой Кинука-сан». «Я это непременно сделаю, ведь ни мать, ни ребенка не ждет ничего хорошего». «Родит Кинука-сан ребенка или нет, все равно она будет несчастна». «Но вы ведь сами посоветовали ей расстаться с Сюити-сан». «Да, мне казалось, так будет лучше», — сказала Икэда. «Но Кинука-сан никак не соглашалась со мной. Мы с ней совершенно разные, но, как говорится, ладим. Мы познакомились на собрании вдов и стали жить вместе. Кинука-сан — надежная подруга. Мы обе оставили семьи своих погибших мужей, но не возвратились к родителям. В общем, мы сейчас совсем свободны. Решив освободиться от прошлого, мы сложили в свои бельевые корзины все, что осталось на память от наших мужей, их вещи, фотографии. Правда, фотографию сына я выставила, но это ведь совсем другое дело. Кинука свободно читает американские журналы, читает и французские со словарем, говорит все понятно. Кройка и шитье европейского платья — много ли слов нужно знать? Наверное, она скоро откроет собственный салон. Она и замуж могла выйти. Уже двое делали ей предложение, и я просто представить себе не могу, почему она так упорно цепляется за Сюити-сан». Хлопнула дверь, и Кэда вскочила и убежала. И Синга услышал: «Здравствуй, пришел отец Агата-сан». «Чтобы встретиться со мной», — произнес хриплый голос.